Дорога перешла в улицу с двухэтажными домами. Все здания отштукатурены и покрашены в яркие веселые тона. Разноцветная гамма розовых, желтых, салатных и прочих расцветок создавала праздничный настрой. Капитан что-то спросил у прохожего, и вскоре они вошли в магазин. Снова короткий деловой разговор капитана с продавцами. Юношей начали быстро и профессионально обмеривать. Из смежного помещения вынесли готовую одежду. Близнецы, обмениваясь шутками, разглядывали друг друга и крутились перед зеркалом. Вова красовался в ярко-синих штанах и темно-синем камзоле с золотым шитьем. На ногах короткие черные полусапожки без каблука. Сашу нарядили в кроваво-красные штаны и желтые полусапожки. Камзол отличался только шитьем. Красивые завитушки были вышиты серебром. Вид завершали белые шелковые рубашки на завязочках и шейные платки. Карнавальные костюмы близнецам понравились. Они были выполнены в стиле шпаг и древних парусников. Остался вопрос с головными уборами. На стенах магазина висели различные образцы – колпаки, панамки и многие другие варианты изощренной фантазии работников швейной промышленности. Но и здесь им не дали права выбора. Братья получили широкополые шляпы с огромными перьями. У Вовы шляпа с ярко-синей лентой, у Саши лента кроваво-красного цвета. Одна шляпа украшена брошью в виде серебряного парусника, другая – маленькой золотой пушкой. Вытряхнув из кармана в горку монеток, капитан с хозяином магазина приступили к своим расчетам и обсуждениям. Братья подпоясались, нацепили шпаги и снова повертелись перед зеркалом. Новый внешний вид пришелся им по вкусу. Надо обязательно купить фотоаппарат и сфотографироваться. Здесь туристический центр, должны быть уличные фотографы. «Я догадался», — воскликнул Саша. «Давай, выкладывай свою мысль». Вова повернулся к брату. «В Нассау полно туристов. Мы будем выполнять ту же роль, что делают в Петербурге у Петропавловской крепости». «Точно, и в Петергофе, и в Царском селе. Везде полно ряженых. Плюс стилизованный парусник. А наш капитан не дурак и не жадина. По 20% нам отвалил». Капитан Жак закончил разговор, отсчитал из кучки несколько монеток и отдал хозяину магазина. «Заберите деньги, нам пора идти». Братья растерянно захлопали руками по одежде, карманов не было. Хозяин магазина достал с полки два патронташа в кавычках и протянул близнецам. «Подарок от магазина, заходите еще, всегда будем рады услужить». Юноши натянули кошельки из красной кожи на ремень. Удобно, под рукой не мешают. Непривычно одно, вместо кнопок или застежки вставлен грубый кожаный шнурок. Зато сам кошелек из толстой кожи, такой не срежешь, не подрежешь, не сорвешь. Вышли из магазина и сразу почувствовали преимущество новых нарядов. Шпага перестала вертеться пропеллером. Камзол прижимал оружие к бедру. «Капитан Жак, почему вы не носите шляпу?» «Я не дворянин. У меня не может быть шляпы и шпаги». Капитан откинул полу камзола. К поясу была пристегнута короткая сабля, морской палаш. Следующий визит в парикмахерскую, где братьев сноровисто побрили. Юноши сидели в кресле, зажмурив от страха глаза. Не хотелось смотреть, как тебе по шее водят острым ножичком. После бритья лицо пропарили горячим полотенцем, затем помассировали с ароматным маслом. Процедуру завершил слой ароматного талька. Проследив глазами за капитаном, они дали парикмахеру маленькую монетку и получили сдачу большими тяжелыми медяками. «Поторапливайтесь, уже подходит время». Но идти осталось не более 10 шагов. Перед ними стоял тот самый дом с башенкой и голландским флагом. Прошли через небольшой вестибюль. «Вам туда», — капитан указал на ближайшую дверь. «Меня найдете в зале». Близнецы открыли дверь, за столом сидел клерк и вопросительно смотрел на посетителей. «Мы братья Скопины». Чиновник взял одну из многочисленных конторских книг, нашел нужную запись и сказал: «С вас 12 гульденов и 75 центов». Юноши начали считать монетки. С каждого по 12 гульденов и 75 центов последовало уточнение. Пересчитав выложенные деньги, канцелярский служащий достал другую книгу, вписал туда имена братьев. «Расписывайтесь!» Худой прокуренный палец ткнул в нужные графы. Они расписались напротив своих имен. В это время клерк открыл массивный сундук и достал 4 медальона. «Поздравляю! Служите честно!» и протянул медальоны братьям. 2 серебряных медальона на массивной серебряной цепи. На голубой эмали силуэт парусного кораблика. 2 других выполнены из золота с золотой пушкой в центре. «Полагаешь, это натуральное золото и серебро?» «Маловероятно, но очень красиво». Братья встали лицом друг к другу, отдали честь. Надели медальоны, снова отдали честь. «Удачи, братик!» и пожали друг другу руки. «Спасибо!» снова пожали друг другу руки. Затем отдали честь клерку и пошли искать своего капитана. Зал находился в конце короткого коридора. Успели вовремя. В центр зала вышел коренастый дяденька и произнес речь минут на 15. Общий смысл сводился к войне и коварству испанцев. Невозможно за 2 дня полноценно освоить чужую речь. Выручило созвучие основных слов с итальянским или английским языками. Кроме того, вся русская морская терминология состоит из голландских слов. Закончив инструктаж, дяденька поклонился и ушел. Капитан разящей стрелы Жак Вольфганг Дагер заметался по залу. Он подходил то к одному, то к другому капитану, но было видно, везде его ждал отказ. «Вы с разящей стрелы?» Братья повернулись. К ним обращался 40-летний мужчина с медальоном артиллериста. «Я Альфредо Ненни, канонир с Быстрого Облака, родом из Генуи». Говорить по-итальянски оказалось намного легче. «Братья Скопины, Владимир и Александр, родом из России». «Стрелять учились в Генуи или Венеции?» Альфредо Ненни указал на золотые медальоны канониров. У него на груди был серебряный медальон с серебряной пушкой. Сначала шведов били под Полтавой, потом случайно Пизанскую башню завалили. «Золотые медальоны дали за то, что сфинксу нос отстрелили», — добавил Саша. Альфредо Ненни засмеялся. «Молодцы, так и надо. Я воевал за Оттаманскую империю и видел вашего безносого сфинкса. Почему ушли? Мало платили?» «Нет, платили как раз хорошо. Жизнь без вина очень тяжелая. Мы в Генуе с детства вместо молока пьем вино. Объясните, пожалуйста, принцип медальонов. Мы первый раз здесь». «Я тоже первый раз. Принцип медальонов очень прост. Серебряная пушка – самый низший ранг. Командир батареи из нескольких пушек. Вас интересуют мои навыки?» «Нет, нам действительно хочется понять смысл медальонов». «Золотая пушка на серебряном медальоне – командир артиллерийской палубы». «Непонятно. Тогда что означает золотая пушка на золотом медальоне?» «Командир артиллерии на многопалубном корабле». «У голландцев на караке пушки стоят на 3 палубах. Вы действительно этого не знали?» Ремарка. Карака – самый удачный тип боевого корабля. Отличается высокой маневренностью и хорошей скоростью. До 19 века оставался единственным проектом с 3 артиллерийскими палубами. С появлением стальных тросов проект был изменен. Начали строиться линкоры и клиперы. Конец ремарки.